Никита Семин. «Душа мира». Читает Максим Сметанников. Глава первая. Даша. Как одному богу перейти в свиту другого? Оказалось, ничего сложного, достаточно претенденту громко вслух выразить свое желание, предварительно отказавшись от покровительства прошлого сюзерена. «Я, Макс Северов, отказываюсь от служения богу Чуру». Чуть прищурившись, читая полученные строки системы о подтверждении выхода из свиты своего бывшего теперь покровителя, парень продолжил. «Я, Макс Северов, присягаю на верность богу Олегу Нурину. Внимание! Младший светлый бог Макс Северов желает войти в вашу свиту. Принять? Да? Нет?» Мысленно нажимаю «Да». После чего происходит небольшая запинка, мгновенного ответа «нет», а Макс снова прищурился. «Подтверждаю», – прочитав новые строки, кивнул он. «Поздравляем, ваша свита пополнена». И все. Только в моем статусе добавилась новая строка. «Ваша свита, Макс Северов». И ничего о создании собственного пантеона. Но это было тоже ожидаемо. Все-таки для пантеона нужно объединиться 5 богам. Поэтому в темпе рекрутирую оставшуюся 4-ку и уже после 4-го подтверждаю от Антонины, передо мной наконец-то выскочило долгожданное сообщение, которое смахнуть в сторону не получилось, пока не доведешь задуманное до конца. «Внимание! У вас отсутствует принадлежность к пантеону. Ваше объединение богов достигло критической отметки. Дальнейшее развитие без создания пантеона невозможно. Вы хотите создать свой пантеон или распустите свиту?» «Конечно, создать. Иначе зачем это все?» «Процесс создания пантеона запущен. Выбор главы пантеона. Выбор произведен автоматически. Глава нового пантеона – Олег Нурин. Выбор глав фракции. Внимание! В ваш пантеон входят представители лишь одной стихии. Доступен выбор главы светлой фракции. Максимальное количество глав фракции – 5. Выберите главу светлой стихии из своей свиты». 5? Я думал, фракции всего 2. Но эта информация наводит на интересные размышления. Впрочем... «Потом. Выбор подтвержден. Глава вашей светлой фракции – Макс Северов. Озвучьте имя своего пантеона, чтобы о нем узнал весь мир». «И ведь не откажешься от такой славы. А я бы очень хотел, чтобы о создании мной пантеона узнали как можно позже. Ну ладно, имеем, что имеем, как говорится. Над названием я уже раньше задумывался, поэтому ввел его довольно быстро». Вот только прежде, чем я успел его подтвердить, обзоры вновь заслонили строки от системы. И на этот раз их причиной были не мои действия. «Внимание! Уничтожен ацтекский пантеон. Все последователи пантеона автоматически переходят в пантеон победителя – Темный Союз». Читая эти строки, я чисто машинально пожелал подтвердить название своего пантеона, пытаясь осмыслить новую информацию про своего врага. Сообщение о создании мной нового пантеона я пропустил мимо своего сознания. Чувствую, как меня пробирает страх. Одно дело чисто умозрительно готовиться сражаться с такими далекими, темными и знать об их намерениях. И совсем иное вот так вот получить зримое подтверждение всем предыдущим рассуждениям. Вот только долго размышлять у меня не получилось. Стоило строкам о создании мной пантеона исчезнуть, как мир дрогнул, и меня состоящими рядом богами затопил шквал нейтральной энергии, утянув за собой вниз, подальше от материального мира. Когда проходящая бурным потоком сквозь меня энергия немного упорядочилась, и отключившееся на неопределенное время сознание вернулось ко мне, я осознал себя стоящим перед уходящими во тьму огромными серверами. Ряды компьютерных шкафов тянулись во все стороны, куда бы я ни глянул, отчего появилось чувство нереальности и попадания в матрицу. «Здравствуй, Олег». Позади меня раздался приятный девичий голос, и я резко обернулся. На меня смотрела стройная, темноволосая девушка лет 20 в обтягивающем черном комбинезоне, что подчеркивал все ее достоинства, небольшую аккуратную упругую грудь и узкую талию с подтянутой попкой. «Где я?» – с трудом выдавил я из себя, так как девушка молчала и с равнодушной дежурной улыбкой смотрела на меня. Люди называют это место инфополе. Здесь собраны все знания, что когда-либо появлялись на планете. А ты душа мира? Можно и так сказать, но не совсем. Я проекция твоего подсознания. Каждый бог видит это место по-разному. Все зависит от накопленного жизненного опыта и ментального восприятия окружающего пространства. Хочешь сказать, что для меня мир — это ряд компьютеров? Знания, не сам мир, поправила она меня. В остальном ты прав. И что дальше? Конкретизируй вопрос. Что мне делать? Что хочешь, прозвучал равнодушный ответ. При этом девушка продолжала дежурно улыбаться, как робот, блин. Как мне к тебе обращаться? Как хочешь. Тогда будешь Дашей, решил я трансформировать сокращение душа мира. Хорошо. Я могу отсюда уйти? Да, махнула рукой в сторону Даша. Посмотрев туда, я увидел дверь, что стояла между стеллажами серверов. Раньше ее там не было. А как мне вернуться, если захочу? В своем домене ты найдешь способ. Обычно богам это не составляет сложности. Эти серверы, как мне получить информацию с них? Можно прямо здесь. Новый мах рукой, и я уже без удивления замечаю монитор компьютера, появившийся на одном из серверов с клавиатурой под ним. Или из своего домена. А как другие боги видят тебя, стало мне интересно. Никак. Я проекция твоего подсознания, создана для твоего удобства работы с инфополем. Недоступны все сервера, что здесь находятся? Нет. Если ты уйдешь далеко от входа в свой домен, то растворишься в инфополе и перестанешь существовать. И доступ у меня есть только к тем серверам, что я вижу. Да. Информация на них не меняется? Меняется. Мир не статичен. И инфополе тоже. Время здесь идет, спохватился я. Да. Так же, как в материальном мире? Нет, оно завязано на скорость твоего восприятия информации. И какова разница? 1 минута в материальном мире равна в среднем 10 минутам 40 секундам здесь. Разница почти в 11 раз. Ушел я в себя. Значит, это и есть тот самый канал связи с душой мира. И работать лучше с ним отсюда. Так будет быстрее. Хорошо, я пойду тогда. Еще увидимся. «Буду ждать, Олег Нурин», — улыбнулась Даша. То чувство, что я говорю с компьютером, никуда не пропало. Блин, когда она отвечает, у меня создается ощущение, что говорю с виртуальным помощником, типа Алисы, Ники и других, что во множестве созданы нашими программистами для приложений и поисковиков. Выйдя в указанную Дашей дверь, я оказался в своем домене. Дальше снова дверь, разлом и следом окрестности Твери, где мы проводили собрание. Там была одна Эльвира, только ее я не успел принять в свиту. Остальные еще, видно, не адаптировались к открывшемуся каналу связи с душой мира и не успели вернуться. «И как ощущение от получения новых знаний?» — улыбнулась цыганка. «Нет, не говори, я сама». Тут она внимательно посмотрела мне в глаза, придвинувшись вплотную, и чуть ли не понюхала. «Ты ошарашен, удивлен, и у тебя были иные ожидания, но не расстроен. Правда, и радости нет. Доступ к новым знаниям оказался именно доступом. Да, их еще придется осваивать и сортировать». Тут она взяла меня за руку и проникновенно посмотрела в глаза. «Я помогу. У меня есть некий опыт». Я отобрал у нее свою руку. «Давай закончим с процедурой принятия в свиту, если ты не передумала». «Я в нетерпении». Легко сделав шаг назад от меня, улыбнулась Эльвира. Дальше все повторилось, как и с остальными, только она никуда не исчезала. Лишь чуть ушла в себя на несколько секунд, после чего снова посмотрела в мои глаза. «И чем займемся, пока ждем остальных?» «Что-то не пойму, с чего она начала со мной флиртовать?» «Мне это не нужно. К счастью, отвечать мне не пришлось. Рядом появилась Рогнеда, а затем в течение минуты и остальные боги». «А почему наследие?» — первым заговорил Макс. «Мне показалось это правильным», — пожал я плечами. «Мы все, так или иначе, наследники предыдущих поколений текущей ситуации. Но я сейчас хотел поговорить с вами не об этом. Надо обсудить, чем мы будем заниматься в рамках своего пантеона». «Что ты имеешь в виду?» — хмуро спросил Дормидонт. «У остальных пантеонов есть территория, на которой они хозяева. Почти за каждым богом закреплен какой-либо город, где он следит за порядком. Это касается как светлых, так и темных. Попробуем туда влезть, встрянем в никому не нужные разборки. А будем откровенны. Нам позволили собраться и стать независимыми. Не для этого. Есть предложение? Сложив руки под увесистой грудью, посмотрела на меня Рогнеда. Распределить обязанности внутри пантеона. Кто за что отвечает в будущем противостоянии с Темным Союзом? Я понятно. Общее руководство и стратегия. Макса я вижу моей правой рукой и тем, кто будет возглавлять наши силы в случае больших битв, когда я не смогу руководить лично. «Отдай мне возможность сражаться с сильными врагами», — прогудел Дермидонт. «Драться с теми, кого не завалить мясом». «Хорошо. Еще есть предложение?» «Битва богов — не битва армии в привычном понимании», — произнесла Рогнеда. «Поэтому готовятся к ней, как обычные люди. Бессмысленно». «Я жду конкретных предложений», — надавил я голосом. «Готова взять на себя отслеживание ситуации на поле боя и переброску медиумов. Это если подходить к предстоящей войне, как обычный человек. Но, уверяю тебя, этого не будет. Уже последняя война показала, что боги сражаются в одиночку или парами с противником равного уровня. В битву людей мы не вступали. Не думаю, что в этот раз будет по-другому. Это просто бессмысленно. Стоит богу начать убивать людей, тут же потянется бог противника. И бой перейдет к той самой дуэли, которую я описал». «Хорошо. Тогда какую роль ты видишь для себя?» «Сражение с темными богами при необходимости, а в остальное время работа над репутацией нашего пантеона». Пожала плечами Рогнеда. «Какая именно?» «Буду появляться на публике и делать добрые дела», — хитро улыбнулась богиня. «Снимать им проклятие, лечить, проводить праздники». «Я тебя понял. Дальше», — перевел я взгляд на невысказавшихся еще богов. «Буду делать, что скажешь», — равнодушно заявила Антонина. «Надо драться, буду драться. Понадобится что-то еще, выполню». «Все с ней понятно. Надо будет все же лично с ней пообщаться. А то такие безинициативные в высшем руководстве пантеона мне не нужны». «Готовы взять на себя работу с официальными структурами людей», — улыбнулась Эльвира. «Узнать, что думает человек о нас и как относится. Это ко мне». «Значит, определились. Я еще подумаю, как нам дальше работать. И постараюсь по максимуму учесть ваши пожелания и предложения. Сейчас вы свободны». Мне хотелось снова вернуться в ту серверную к Даше, чтобы начать разбираться, какие там хранятся знания и что можно из них почерпнуть для усиления своих возможностей. Вот только новость об уничтожении ацтекского пантеона навела шороха в мире и особенно во властных кругах. Поэтому все, что я успел, это вернуться в свой домен, когда со мной связался Попрыгайло. «Скажи, что у тебя есть план, как противостоять Темному Союзу?» Нездороваясь, буркнул он. «Не скажу. А что?» «Наши аналитики дают прогноз 80%, что следующей целью будешь ты, и в 99%, что американцы захотят уничтожить все пантеоны. Догадываешься, почему ты цель?» «Самый слабый», — мрачно произнес я. «Вот именно. Раньше роль играло расстояние, а таким, как вы, оно не помеха». «Тут ты ошибаешься. Если на нашей территории нет последователей бога Темного Союза, им сюда не попасть. Или ты забыл, как мы за плетью гонялись?» «А, точно», — выдохнул Михаил Романович. «Вот только гарантировать их отсутствие я тебе не могу. С этим я сам постараюсь разобраться. Тогда не буду мешать». Отключился мужчина. «Легко сказать. Постараюсь разобраться. А как?» «Без посторонней помощи не обойтись. Причем Дождьбог тут не играет. Не его уровень. Хоть он и бог, не из последних. Но вот выйти через него на нужную персону... можно». С Макошью я встретился уже через 10 минут возле своего разлома. «Догадываюсь, о чем хочешь попросить», — без обиняков заявила она. «Не переживай. Я предвидела это. Всем последователям моего пантеона дан приказ незамедлительно сообщать о нахождении верующих Темного Союза. Ты своим тоже это передай. Тогда атаки на нашей территории можно в ближайшее время не ожидать». «Я вас услышал». А древней богине веяло силой и мудростью. Вот уж кто точно видит будущее, не то что мошенница Эльвира. Больше задерживаться она не стала и исчезла, а я последовал ее совету. Ну а теперь можно и к Даше наведаться. «Ну и зачем ты меня позвал?» — Недовольно спросила Макушу Велеса. Оба древних бога сейчас стояли на пирсе и любовались накатывающимися темно-синими волнами Северного моря. Санкт-Петербург в это осеннее время показал во всей красе свое суровое, но неповторимое очарование портового, приближенного к северу города. «Последний указ, которому мы обязаны подчиниться, ставит крест на твоем приказе создавать как можно больше темных богов», мрачно заявил суровый дед в тяжелой шубе. «Почему это?» – неподдельно удивилась богиня. «Только не говори мне, что ты разучился искать лазейки в таких случаях». «Территория Российской Федерации теперь стала опасна для создания темных. Если я прикажу им проводить ритуал, мои свитские меня пошлют и будут правы», — слегка пристукнул своим тяжелым посохом по брусчатке дед. «Велес, Велес», — покачала головой Макош, — «неужели земля ограничена лишь одной нашей страной?» «Но...» — удивленно поднял брови дед и тут же нахмурился. «Именно», — удовлетворенно кивнула Макош. «Если что-то нельзя сделать на территории одной страны, для этого есть другая. И даже далеко вглубь отходить не надо. 100 метров от границы достаточно». «Это вызовет напряженность между Россией и ее соседями», — заметил древний бог. «Это мелочь», — отмахнулась богиня. «Ты сам знаешь, что нам действительно может представлять опасность». «Хорошо, я тебя услышал», — кивнул бог и пропал. «Войска готовы», — склонил голову перед высоким мужчиной в легком брючном костюме военный с погонами высшего командного состава вооруженных сил США. «Мы можем вновь атаковать Калининград, и не только». «В этом уже нет смысла», — покачал головой мужчина. «Благодаря нашим друзьям в России мы вышли из тени, и идти окольными путями лишь удлинять путь». «Нет». «Я отправлю Марка с Элизабет. Пусть пощипают этих патрициев в тогах, а там и до остальных очередь дойдет». «Как прикажете». Снова коротко и четко и по-военному кивнул командующий и покинул кабинет главы пантеона американских богов. Кар Раккоу величественно восседал на стуле, принесенном двуногими, и вел неспешную беседу с одним из них. С каждым разом озарения приходили все быстрее, и понимать собеседника, бывшему ворону, становилось все легче. Все-таки он был прав, когда решил, что именно эти непонятные существа смогут дать ответы на его вопросы, что так настойчиво стали одолевать Каракоу перед тем, как он сменил крылья на возможность ходить. И прав оказался тот двуногий, от которого разило обжигающим светом, что нет ничего лучше для понимания мира, чем обычная беседа. Как жаль, что его птенцы еще не доросли до такого уровня, но этот момент обязательно придет. Теперь Каракоу в этом не сомневался. Его стая непременно однажды станет великой, а он сам останется в памяти не только стаи, но и всего мира. Как вынес из бесед с двуногими старый ворон, запомнится в веках. Вот подлинное величие и смысл жизни. Глава вторая. Работа с информацией. Я чувствовал себя человеком, который был долгое время лишен еды и умирал от голода, и вдруг оказался около шведского стола с кухней со всего мира. И стол этот уходит за горизонт, а блюда не повторяются. Хочется попробовать их все, но понимаю, что это невозможно. Да и оценить вкус первых блюд не выйдет, пока не насытишься. Вот и сейчас я даже не знал, какой запрос ввести и что я хочу узнать первым делом. Как дурак стоял перед экраном, прикрепленным к одному из серверов инфополя, а пальцы застыли над клавиатурой. «Я могу чем-то помочь?» — вывела меня из ступора Даша. «Я уже успел и забыть о ней за всеми этими мыслями. Скажи, а о чем в первую очередь хотят узнать боги, получая доступ к тебе? Ну, в смысле, к знаниям. Обычно у богов уже есть конкретная цель при подключении к инфополю. Но чаще всего они хотят увидеть будущее или прошлое. Это возможно? Сердце забилось чаще. Неужели я смогу, как Макош, увидеть, что меня ждет впереди? Чем закончится война? Что ждет моих близких? И да, и нет. Будущее не предопределено. Каждый поступок миллиардов разумных может его изменить. Но есть определенные процессы, что формируют наиболее возможные вероятности. Ты можешь увидеть эти вероятности, если захочешь. А повлиять? Изменяя ключевые события, что влияют на процессы формирования вероятностей, ты меняешь будущее. И как часто другие боги этим пользуются? Самое заметное вмешательство в изменение вероятностей было произведено 2 недели назад богиней Макош. Остальные боги тоже влияют на вероятности, просто в силу своего значения для человеческого общества. Но обычно их вмешательство в ход событий минимально. Макош, а я могу узнать, что она сделала? Какую вероятность предотвратила? Да, времени прошло немного, и остаточные знания о несбывшемся еще не уничтожены. Даша подошла ко мне, и я подвинулся, чтобы ей было удобнее ввести запрос. Аккуратные тонкие пальчики запорхали над клавиатурой, после чего брюнетка отошла в сторону, давая мне возможность посмотреть, чего мы избежали. Ого! Не удержался я от восклицания. Оказывается, Макош ни много ни мало предотвратила апокалипсис. Разбудив Безымянного, она сумела через его пророка убедить нейтрального бога, набравшего охрененно много сил, самоубийца с пользой для общества. Повезло, что у того не было собственной воли. В противном случае он бы все равно из-за разворачивающейся мировой войны скинул оковы сна, после чего нашлось бы сразу несколько пророков, которые с его помощью устроили пантеоном всех богов прикурить. В итоге Безымянного все равно бы завалили совместными усилиями. Но пока боги пришли бы к соглашению, общество сократилось бы в 20 раз и было откинуто чуть ли... не в средние века. Вот эта тетка. А я еще был недоволен, что из-за ее действий в нашей стране погибло аж 1,5 миллиона граждан. Аж! Ха! Не аж, а всего, как оказалось. А почему главы других пантеонов бездействовали? У них ниже связь с инфополем. Они видели, что грядет, но не знали, как могут этому помешать. Когда Макош начала действовать, они увидели снижение опасности для себя и предпочли не принимать никаких действий. Но ведь глава Темного Союза теперь будет охотиться за ними. Опасность от действия этого пантеона ниже в мировом масштабе, чем несбывшаяся вероятность. А как так получилось, что Макош лучше видит будущее, чем остальные главы пантеонов? Ведь у них возможности одинаковые. Это не так. Причин 2. Первая – это ментальная предрасположенность. Как выражаются в нынешнее время, Макош – аналитик высочайшего уровня. Вторая. У этой богини доступ к инфополю все же выше, чем у остальных богов. С ней по уровню доступа может сравниться только глава Темного Союза, Алан Беккер. Но только по уровню доступа, опыта и способностей Макоши у него нет. Но ведь в пантеоне Макоши 2 фракции. Что должно ограничивать ее доступ по сравнению с этим Беккером? Так и есть, согласилась Даша. Чем больше я задавал ей вопросов, тем более живой при общении со мной она становилась. Не иначе подстраивалась под меня, как и другие онлайн-системы-помощники. Но канал можно расширить. А нельзя получить доступ ко всему инфополю? Можно. Способы, опять же, 2. Первый – остаться единственным богом, уничтожив конкурентов и забрав их паству. Второй – стать главой полноценного пантеона из 5 фракций. За все время рождения и существования инфополя оба способа не были реализованы. Какие фракции есть, кроме светлой и темной? Вот опять же, меня еще при создании пантеона смутил этот момент, а тут и ответ наконец получить можно. Что интересно, мне пока ни разу не пришлось вручную набирать запрос. На все отвечала Даша. Понятно, почему именно она первой появилась, когда я здесь очутился. Даже не представляю, как справляются другие боги с поиском информации в том месиве, что представляет собой инфополе. Определенно мне повезло со своим мышлением. И надо сказать спасибо тому челу, что изобрел системы-помощники и внедрил их в повседневную жизнь. Нейтральное, разум и знания. Тем временем перечисляла фракции Даша. Их представители есть на Земле? Да. Перечислить? Тут же уловила мое желание Даша. Я кивнул. Нейтральная. Последователи безымянного. Боги фракции отсутствуют. Разум. Вступившие на путь эволюции представители животного мира. Высшие представители фракции отсутствуют. Знания. Получившие нейтральную метку люди, что оперируют своими силами, опираясь не на веру, а на законы, прописанные в инфополе. Высшие представители фракции отсутствуют. То есть собрать полноценный пантеон сейчас нельзя? Подтверждаю. Ты сказала высшие представители фракции. Это означает, что у разума и знаний богов не может быть по определению. Да, это противоречит их сути. Даже у животных. Понятно, с этими получившими метку на ум сразу пришли маги, одним из которых стал Попрыгайло. Но почему животные не могут стать богами? Бог – существо высшего порядка, получивший свою силу от верующих в него и его возможности последователей. Последователем Бога может стать любое разумное существо. Высший представитель фракции разума получает силу от места своего зарождения, а после – от представителей своего вида. У вида может быть лишь один представитель высшего порядка. «Ладно», – выдохнул я. «Подробнее об этом и потом можно узнать. Сейчас главный вопрос – как сражаются боги?» Есть информация по способностям богов Темного Союза и их слабостям. Только то, что есть в доступном секторе инфополя. Сектора разделены территориально. Кроме этого, Алан Беккер ограничил доступ к получению информации о себе в доступном ему секторе инфополя. «Давай, что есть», – махнул я рукой, впервые столкнувшись с наглядным ограничением канала связи с инфополем. «Показать сначала информацию о боях между богами или то, что известно о богах Темного Союза?» Начнем с союза. Глава. Алан Беккер. Главный символ – клетка пыток. Сковывает врага, подпитываясь его собственной силой. Жертва при этом испытывает сильнейшие муки от распадающейся сути. Символ стационарного типа может быть уничтожен от постороннего вмешательства. Имеет в наличии еще 4 собственных символа. Выстрел Кольта, огонь Азазеля, шарм Лучезарного и теневой портал. По неподтвержденной информации имеется еще 3 символа, созданных за последние 2 недели. Стоп! А как же мировое оповещение о создании новых символов? Не понял я. Раз в последние 2 недели он их сделал, то все должны были получить такое, ну хотя бы боги, или не так? Как я и сказал раньше, Алан Беккер ограничил доступ к получению информации о себе, поэтому мировые сообщения о нем сразу блокируются. Это не касается мировых событий, в которых участвуют другие боги, как уничтожение пантеона, например. Поэтому информация в доступном тебе секторе является уровня слухов. Кто-то видел, рассказал другому, тот еще кому-то передал, и так цепочка дошла до твоего сектора инфополя. Понял. Давай по остальным тогда пройдемся, вкратце. Спустя 10 минут я остановил Дашу. И так голова уже пухла от всех этих имен и описаний символов врагов. Пусть и кратко, но одновременно запомнить такой объем информации я пока не мог. А мне же еще предстояло разобраться, как эффективнее всего сражаться с другими богами. «Давай наставление по боям между богами». Сделав минутный перерыв для усваивания новых знаний, махнул я ей рукой. «Такого наставления нет». «А как боги между собой тогда дерутся-то?» «Могу показать видео боев между богами, что произошли в доступном тебе секторе инфополя». Подошла Даша к серверу с экраном. «Ну давай». В сомнении пожал я плечами. «Неужели за столько тысячелетий никто из богов не догадался хотя бы систематизировать способности свои и своих противников в единое целое? А как тогда они сражаются-то?» «После 50-го боя я понял, как. Так же, как и я. Тупо опираются на собственные символы и опыт. Все. Особенно это было наглядно видно, когда я попросил Дашу показать мне бои одного и того же бога в хронологическом порядке их проведения. Для наглядности взял Дармидонта. Его я хотя бы уже немного знаю. Боев он провел больше всех в моем пантеоне. Да и просто нужно же представлять возможности своей свиты. Поэтому после него и бои других членов моего пантеона посмотрел. С чем связано такое положение дел, я тоже в принципе понял. Все дело в том, что каждый из богов опирается в первую очередь на собственные символы и строит бой, исходя из его возможностей. А эти символы очень уникальны, хоть в рамках пантеона и могут быть по начертанию сильно похожи между собой. Плюс, пользоваться символами другого бога не только невыгодно в плане усиления конкурента. Душа врага может уйти этому богу, если добить его чужим знаком. но и в плане затрат энергии. Свой символ ты можешь создать вообще, не вкладывая божественных сил, и он будет работать. Пусть на минималках, и другого бога ты им вряд ли убьешь, но ранить или добить ослабленного вполне. Про обычных духов и медиумов я уже и не говорю. Тех можно косить собственным знаком чуть ли не пачками, если они не выставят защиту с вложенной силой своего бога. А я так надеялся, что смогу по-быстрому натренироваться по какой-нибудь секретной системе и начать валить врагов пачками. Увы, облом. Даш, после настигшего меня разочарования, мне все же в голову пришла одна идея. А нельзя ли здесь создать что-то наподобие виртуальной комнаты, где я смог бы сражаться с проекциями других богов? Казалось, девушка на мгновенье зависла, как обычно компьютер. Даже эмоции исчезли с ее лица, а фигура застыла абсолютно неподвижно. Но длилось это недолго. Испугаться, что я что-то сломал в своей помощнице, я не успел. Такое возможно. Но на это уже потребуются очки твоей божественной силы. И чем выше детализация и дольше будет идти виртуальный бой, тем выше будут затраты. Рост затрат будет по экспоненте. С твоим текущим количеством очков божественной силы возможно создание виртуальной комнаты с одним противником и максимальной детализацией на 2 минуты 13 секунд. Я же останусь потом жив, даже если проиграю, решил я уточнить. Безусловно, улыбнулась помощница. Но чувствовать ты себя в случае полного истощения божественной силы будешь плохо. Тогда создай такую комнату и ограничь мое время пребывания в ней до минуты или до завершения боя. А в качестве противника я задумался, кого можно поставить? Беккера, как я понимаю, нормально ты смоделировать не сможешь. Образ будет некачественный, с минимальной достоверностью. В настоящем бою наработанные против него навыки могут критически повлиять на итог сражения. Тогда пусть будет Велес, решил я. Если уж брать себе противника, то такого, что, на мой взгляд, смог бы быть равен главе темного пантеона. А кто, как не глава темных из пантеона Макоши, подойдет лучше всего? Выполнено. Даша повела рукой себе за спину. Там между рядами серверов образовался проем, затянутый тонкой непрозрачной пленкой. Ну, посмотрим, чего я стою против сильнейшего темного России. Ничего не стою. Это я понял, когда на второй секунде мой разделитель порвал меня пополам, наткнувшись на змеевик темного бога. Забыл, блин, что его символ отражает атаки обратного врага. Энергии на 2 секунды боя ушло немного, поэтому я решил повторить попытку. И снова продержался только пару секунд. На этот раз Велес атаковал меня первым, просто махнул правой рукой, которая за доли секунды выросла во весь мой рост и приняла вид медвежьей лапы. Вот ей-то он меня и прихлопнул, как муху. Разделитель я применять опасался после прошлого раза, среагировать на такую атаку не успел. Банально подумал, что между нами достаточное расстояние, чтобы заметить, как он будет создавать свои знаки. А нет, древний бог доказал, что легко может удивить своего врага. Прямо смертельно удивить. Еще два боя, в которых я продержался на несколько секунд больше, доказали мне, что соперник в верткомнате адаптируется. Точно. Виртуальный Велес подстраивался под меня, словно тоже помнил прошлые наши спарринги. Даш, я надеюсь, настоящий Велес не получает сейчас информацию о моей тренировке. С тревогой посмотрел я на девушку. Информация находится в свободном доступе сектора инфополя, с которым работаешь ты. Велесу тоже доступна часть этого сектора, и при желании он может получить эти данные. Блин, выругался я. А заблокировать эти данные нельзя, и чтобы все последующие мои тренировки остались в тайне для остальных. 10 000 единиц божественной силы в сутки. 100 000 при попытке бога напрямую обратиться к инфополю за информацией о твоих тренировках. То есть, если Велес или другой бог, которого я возьму в противники, захочет узнать о моих тренировках с его образом, мне придется потратить 100 000 очков своей силы, чтобы не дать ему о них узнать? Да. А если он несколько раз сформирует запрос, каждый раз по 100 000 выкладывать? Да, но при целенаправленной попытке узнать о твоих тренировках, бог получит ментальный удар и дезориентацию сроком на час, а ты получишь оповещение о такой попытке. Если бог захочет просто узнать информацию о себе без твоего упоминания, данные о твоих тренировках он просто не увидит. На это и нужны 10 000 твоих сил. Понял. Активируй блокировку. Выполнено. И пойду я, пожалуй, передохну, да и узнать, как там дела у остальных стоит. Стоило мне оказаться в своем домене, как в голове сразу раздался сигнал входящего звонка. «Ну, наконец-то!» — облегченно и одновременно раздраженно сказал Михаил Романович. «Ты куда пропал?» «Были дела. Что случилось?» «На границе с Казахстаном проводится ритуал по созданию темного бога. Ритуал происходит на сопредельной территории, так что под нашу юрисдикцию не подпадает. Вот только проводят его наши темные. Нужно срочно сорвать или хотя бы уничтожить темного бога, если тот уже родился. Официально я тебя об этом просить не могу, так что действовать будешь на свой страх и риск. Если попаду под международный скандал. У тебя же есть теперь твой пантеон. Отправь кого-нибудь из своих, кто не засветился в прессе. Сам должен понимать, новые темные в нашей стране не нужны. Мало ли как они начнут действовать, когда к нам на порог придут американцы. Не захотят ли пойти по стопам плети? Хорошо, я тебя понял. Давай координаты. Ну вот, еще и с этим разбираться. Да еще не самому, а отправлять кого-то из новой свиты. Вот только кого? Дармидон-то только если. У него самый большой опыт схваток с равным противником. Но из-за полученной информации... Я теперь уверен, что и другим нужно набираться такого опыта. Иначе битва с богами Темного Союза станет игрой в русскую рулетку. Но кого тогда отправить? И тут же меня будто током ударило. Вероятности о будущем я ведь так и не посмотрел. Глава третья. Характеры и поручения. «Что такого срочного произошло, что ты нас дернул?» Недовольно пробухтел Дармидонт. «Быть в моем подчинении ему, видно, было не по вкусу, но я его вступать в мой пантеон не заставлял, так что придется, если понадобится, ставить мужика на место. Мы сейчас находились возле моего стационарного алтаря, в сотне метров от гейзера нейтральной силы. Просто потому, что место это, с одной стороны, приметное и найти его легко, а с другой, 100 метров достаточно, чтобы те, кто хочет полюбоваться магическим источником силы, не заметили 6 собравшихся кучкой светлых богов. Ритуал темных по созданию нового бога. Они, видно, совсем ни в грош правительство не ставят. Поморщился Макс. Ладно, правительство, отмахнулась Рагнеда. А вот то, что им плевать на Макош, которая входит в это новое министерство... Действительно удивляет. Ритуал проводится на территории сопредельного государства, так что формально закон они не нарушают, но это делают наши темные. Дальше продолжать надо? Нет, мотнул головой Дармидонт. Куда идти? Пресекать ритуал или уничтожать темного бога, если мы опоздали. Отправится Макс. Ты обещал, что учтешь наши желания, нахмурился Дармидонт. Я сказал, что буду сражаться с сильными врагами. Получается, ты напи... сделал, а я в свете у балабола. Рот прикрой, цыкнул я на него. Вот как чувствовал, что придется с ним туго. Похоже, прямо сейчас придется ставить его на место. Это меня не затыкайся, сынок. Да я сражался с темными, когда тебя еще и в проекте не было. А вот удара под дых от меня он не ждал. Как и того, что он пройдет, и я смогу нанести ему хоть какой-то урон. Все же у нас сила одной стихии. А секрет прост. Созданный мной нейтральный символ-перехватчик, что почти вплотную прилегал к моему кулаку во время удара и лишил Дармидонта контроля над собственной энергией в момент касания. Ты сам согласился войти в мой пантеон. Когда Дармидонт разогнулся и вперил в меня тяжелый взгляд, начал я. Тебя силком никто не тащил, так что нехрен оспаривать приказ. А чтобы ты лучше запомнил, знай, изначально я хотел именно тебя отправить вместе с Максом, чтобы ты, как более опытный, подстраховал его. Нам всем придется в итоге сражаться с темными богами чужого пантеона. Без практики мы будем мясом. И тут нам любезно представился такой прекрасный шанс почти в полигонных условиях отработать свои навыки. Что тебе даст убийство новорожденного темного бога? Его душу и только. Для остальных это бесценный опыт. Но пока мы тут лясы точим, Бог уже мог родиться и сбежать. Так вот, в качестве твоего наказания за пререканье на этот и следующий подобный бой ты не пойдешь. Ни в каком качестве. Это приказ. Рагнеда обернулся к женщине. У тебя второй после Дармидонта опыт в битве с темными богами. Ты подстрахуешь Макса, но без нужды не вмешивайся. Потом доложите о результате. «Хорошо, глава», — сделала Книксен, женщина. издевается? Вроде нет, вполне уважительно выглядело. Отбросив посторонние мысли в сторону, я показал Максу и Рагнедди фото границы, возле которой проводят ритуал, после чего они исчезли. «Я еще нужен глава!» Чуть ли не выплюнул последнее слово Дармидонт. «Успокойся и подумай, стоит ли с таким отношением ко мне оставаться в моем пантеоне?» Мужик молча исчез. «Круто взял. Настоящий лидер», — играя голосом, сказала Эльвира. «За таким хочется идти». Сделала несколько шагов ко мне бывшая цыганка и положила руку на мою грудь. «Что тебе надо?» — стряхнув ее руку, спросил я прямо. «Ничего. Просто я действительно рада, что наш глава, не размазня, и может отстоять свое мнение», — сделала Эльвира удивленное лицо. Естественно, я не поверил. И вот она хочет еще и стать моим контактным лицом с властями. Да не в жизнь. «Антонина!» — позвал я беззвучно стоящую женщину, что равнодушно смотрела на все, что происходило. «Ты как богиней-то вообще стала?» — вырвалась из меня вместо того, что я хотел сказать изначально. «В меня поверили. Такие же матери, как я сама. Я помогла многим пережить их горе и жить дальше. Пожала-то плечами. В прошлой войне разбились судьбы многих. Им нужно было утешение. Увидеть, что жизнь не окончена». «А сама ты чего хочешь?» «Вернуть семью». «А если не получится?» «Получится!» Впервые я увидел сильные эмоции на лице женщины. Фанатичная уверенность в собственных словах и решимость идти до конца. Вот теперь верю, что она могла стать богиней. «Мне нужно, чтобы ты стала моим представителем в новом министерстве». «Эй, а почему не я?» – возмутилась Эльвира. «Хорошо», – одновременно с ней ответила Антонина, вернув маску, как я теперь понимал, равнодушного робота. «На уничтожение темных тоже будешь ходить. Нам всем необходим опыт. А то, что новые темные боги продолжат рождаться, я теперь не сомневаюсь». Так кивнула, а Эльвира обожгла ее завистливым взглядом и снова посмотрела, эдак оценивающе на меня. «У тебя есть телефон?» «Нет». «Проблема», — протянул я. «У меня есть». Тут же вклинилась Эльвира. «Забудь, ты не будешь моим представителем». «Но почему?» Тут она снова прижалась ко мне, зашептав на ухо. «Я чем-то провинилась. Так скажи, чем? Разве я сделала тебе что-то плохое? Может, обидела? Но где?» «Ты же говорила, что видишь будущее». С насмешкой посмотрел я на нее. После этого она уже более спокойно отстранилась от меня и от души улыбнулась. «Вот именно. Я очень не хотела разбираться со всей той бюрократии, что предстоит Антонине. А если бы я вела себя как пай-девочка, то ты точно отправил меня к попрыгайло. Удивлен, что я знаю эту фамилию?» «О, поверь, я много чего знаю, но теперь ты точно свое решение не поменяешь. Может, я не вижу будущее, как ты утверждаешь, но зато читаю людей. Даже если они стали богами, свое решение, озвученное вслух, ты без веской причины не отменишь. Да и сомнения у тебя во мне появились. Когда я играла? Когда просила этот пост? Или сейчас?» Эльвира с превосходством посмотрела на меня. «Шах и мат. Во всем она права. Чего ты хочешь на самом деле? Зачем пошла ко мне?» «Я не врала, когда говорила, что будущее за тобой. Мое будущее. А от тебя я хочу всего лишь ребенка», — сказала она с таким тоном, словно говорит о погоде. «Чего?» — я очень удивился. «Ничего, а кого? Ребенка. Конечно, для этого придется найти нам тела, а мне потом и вовсе побыть простой женщиной, пока не рожу. Но это именно то, что мне нужно». «А зачем? Точнее, почему я?» «А ты узнай информацию о детях богов и поймешь», — улыбнулась Эльвира. «У тебя сейчас один из самых широких доступов к знаниям души мира на планете. Проблем найти нужное не будет. Я еще нужна?» Резко сменила она тему. «Нет, иди», — ошарашенно покачал я головой. В тот же момент цыганка пропала. Лишь Антонина терпеливо ждала от меня уточнения ее задания. «Так, для начала тебе нужен телефон, с которым ты должна научиться обращаться. Минимум звонить, отправлять текстовые сообщения и переслать фото. Сколько тебе времени на это нужно?» «За час справлюсь». «Тогда как закончишь, свяжись со мной. Девятизначный номер сможешь запомнить?» «Да». Я продиктовал свой номер телефона. Позвонишь, как закончишь. Если буду недоступен. Вспомнил я про трудности Михаила Романовича меня вызвонить. Отправь СМС. Как освобожусь, позову тебя. Поняла. Кивнула Антонина и пропала, оставив меня в одиночестве. Выдохнув, я подумал, чем сейчас заняться. Идти снова к Даше пока не стал, хотя и очень хотелось. Нужно сначала узнать, чем закончилось дело с ритуалом темных. Поэтому я решил навестить Свету и спросить, как у нее идут дела. «Зашиваюсь», — ответила она, когда я ей позвонил. «Ты где?» «В своей комнате за компом. Допиливаю методичку для твоих последователей. Оказалось, это не так просто. Четко и кратко написать подробную инструкцию, чтобы по ней можно было развиваться обычным медиумом. Меня учили по старинке. Собственный наставник и практика под его присмотром. Если у тебя нет ничего срочного, то я отключаюсь». «Хорошо, не буду мешать. Не стал я настаивать и тем более говорить, какое предложение мне поступило от одной богини». Последующие 7 минут стали для меня настоящей мукой. Пытка ожиданием. Это выражение понимаешь только вот в такие моменты, когда дел по горло, а начать их выполнять ты не можешь из-за других людей. Но как все прошло? Когда отправленные по наводке попрыгайло боги появились передо мной, спросил я. «Нормально», — буркнул Макс, отводя взгляд от Рогнеды. «Темные успели закончить ритуал, но бог был еще на месте, когда мы пришли. Я не стала подходить ближе и спряталась, чтобы не спугнуть его. Против двоих тот мог не решиться напасть. А вот одного – другое дело. Новорожденным почти всегда башню сносит от полученной силы». И хитрый взгляд в Макса, отчего тот покраснел. «А подробнее можно?» «Я вызвал его на бой», – тихо выдавил из себя парень. «Ты чего?» – не поверил я. «Я вызвал его на бой». Посмотрев мне в глаза, громко и решительно ответил Северов. «Но зачем? Ты сам сказал, что мне нужен опыт схваток, ударить в спину легко, но что делать, когда это невозможно осуществить, и противник готов к отпору? Сам сказал, полигонные условия, бог-новичок, да и Рогнеда страховала». «Ясно все с тобой», — махнул я рукой. «В принципе, логика в его поступке и впрямь есть. Хотя со стороны это, наверное, смотрелось очень пафосно и глупо. И уж Рогнеда не смогла не пройтись по самолюбию парня. Это у нее по взгляду прямо читалось». «Хоть что-то новое вынес для себя из боя?» «Да», — серьезно кивнул Макс. «Буду работать над ошибками». «Тогда свободен. Рогнеда». Женщина повернулась ко мне с молчаливым вопросом в глазах. «У тебя есть телефон?» «Да». Она подняла правую ладонь вверх, и на ней тут же появился смартфон одной из последних моделей. «Иду в ногу со временем», — гордо выпятила она свою немаленькую грудь. «Тогда я дам тебе номер своей первожрицы. Ее зовут Света Дажьева. Свяжись с ней и уточни, не нужна ли помощь в работе с верующими. Она сейчас методичку пишет для новичков. Может, и ты ей что-то с высоты своего опыта подскажешь?» «Хорошо. Вроде со всеми разобрался. Можно и обратно, к Даше». Попрыгайло старательно выводил на полу ангара, приспособленного в последние дни к проведению ритуалов, новую схему, что разработали ученые, привлеченные к делам магов. В основном это были молодые парни и девушки, недавно закончившие университет или аспиранты, не успевшие обрести статьями и набрать вес в научных кругах. Потому что маститые профессора напрочь отказались содействовать в ненаучной мистике, что только отнимает их время и уронит авторитет на дно. В разных выражениях, но ответ был ими дан такой. Вот сейчас Михаил Романович пробовал уже 18-й вариант по вызову огня и приданье ему контура управления. Уже на 7-й попытке получить мистический огонь, которому бы требовалась энергия мага, а не обычное топливо, удалось. Но управлять таким огнем не получалось никак. В лучшем случае он просто горел в рамках созданной ритуальной конструкции. Но один раз вышел из-под контроля – и стал бесконтрольно, как пылесос, вбирать в себя энергию мага, грозя сжечь все вокруг, в том числе и своего создателя. Хорошо, хоть тот эксперимент у Михаила был не первым, и он успел изрядно потратить свою силу. В итоге, высосав все те крохи энергии, что остались в мужчине, огромный, достигший 7-метрового потолка поток пламени, медленно истаял. Опасность конкретно этого ритуала состояла в том, что в этот раз попрыгайло необходимо было стоять в центре нарисованной конструкции, и если огонь выйдет из-под контроля, как в тот раз, мужчина просто сгорит. И переложить ведь ни на кого нельзя. Людей, получивших нейтральную метку у природных источников силы, не так уж и много. На службе у государства, несмотря на все прилагаемые усилия, и того меньше. И все они заняты тем, что проверяют каждый новый ритуал, разработанный молодыми дарованьями. И не всегда безопасных последствий. Был уже один смертельный случай. Правда, и успехи тоже имелись. Так один спецназовец, что получил нейтральную метку при уничтожении огромного сокола в Уральских горах, буквально вчера сумел овладеть управлением водой. И оказалось, что этого достаточно, чтобы повысить уровень. Кстати, ритуал у него был очень похож на тот, схему которого сейчас чертил мужчина. Умники всю ночь голову ломали, почему у того парня все вышло, а повторивший через час один в один за ним попрыгайло, чуть ли не остался без пальцев, еле успев выпрыгнуть из начертанной схемы, когда фонтан воды ударил вверх под напором в десяток атмосфер. Единственное, к какому выводу пришли, у людей есть некая предрасположенность к природным стихиям. Вон у попрыгайла с огнем ритуалы хоть как-то срабатывают, а у других магов только пшик получается. Более-менее удачные это результаты стараются повторить, рассылая схему изобретенного ритуала всем магам государства. Закончив с начертанием, мужчина внимательно проверил получившийся чертеж. 6 пересекающихся в одной точке равных полосок, что напоминали снежинку. На нее он и должен встать. Каждый конец снежинки делится на 2 нитки, что закручиваются в цепочку ДНК, как их рисуют медики. Особенно было сложно выдержать точное расстояние между этими нитками. Да еще и закругление должно идти плавно, как по циркулю. На конце этих спиралек стоят зажженные свечи. Свечи тоже соединены между собой нарисованными на полу из 2 дуг линзами. Мало этого еще и рисовать пришлось не мелом, а золой. И не дай бог, тут попрыгайло даже не знал, к какому именно богу обращаться, вон их сколько развелось-то, если когда встанешь в центр фигуры, повредишь хоть одну линию, то место тут же станет для направленной силы пропуском, как дырка в шине. И хорошо еще, если к тому моменту поток энергии не трансформируется и не приобретет свойства огня. Голубая нейтральная энергия совершенно безвредна. В этом Михаил Романович успел уже не раз убедиться. «Ладно, чего тянуть-то?» — подбодрил себя мужчина и осторожно прошел в центр фигуры. Убедившись, что ничего по пути не сломал, он выдохнул, настраиваясь на то чувство тепла в груди, что поселилось после получения нейтральной метки, и потянул его мысленно к рукам. Сила привычно уже прошла вверх к плечам, стекла вниз к ладоням и поселилась на кончиках пальцев. Осторожно соединив подушечки пальцев между собой, Михаил принялся медленно отводить ладони в стороны, чтобы пальцы соединились с невидимыми нитями. Увы, по-другому вывести свою силу вне пределов собственного тела мужчина не умел. Когда расстояние между ладонями достигло 10 сантиметров, попрыгайло вновь стал аккуратно сводить руки вместе, ощущая, как на ладонях формируется комочек нейтральной энергии. Скатав его как тесто в правильный шар, отчего получился невесомый, светящийся сгусток размером с теннисный мячик, мужчина нагнулся и приложил его к точке, на которой пересекались полоски снежинки, дав мысленно команду впитаться сгустку в рисунок и активировать его. При этом ладонью от него он не отнимал, чтобы остался контакт с собственной силой, запускающей ритуал. Наверное, со стороны он смотрелся нелепо. Перегнувшийся пополам амбал, касающийся ладонями пола, как в детском упражнении на растяжку. Но мужчина такими мелочами не заморачивался, ведь ритуал пришел в действие. Энергия прошла по чертежу, достигнув свечей, после чего рисунок вспыхнул сразу весь, обдав Михаила жаром и начав припекать ступни. Огоньки свечей стремительно увеличивались в размерах, потянувшись тонкой струйкой вверх и постепенно загибаясь кончиками к центру схемы ритуала над головой попрыгала. По его спине потек липкий пот страха, несмотря на все увеличивающуюся жару, казавшуюся ледяным. Сглотнув, Михаил стал медленно выпрямляться, чувствуя, как тепло в груди начинает постепенно слабеть, грозя вскоре совсем угаснуть. Требовалось как можно быстрее завершить ритуал, пока энергия не закончилась. Пока все шло по плану, мужчина чувствовал огонь и даже смог мысленно вытянуть его струйки, что уже сомкнулись над его головой и могли обжечь при касании. Все, встал. Все под контролем. Осталась самая малость. Впустить огонь в себя. И это вызывало самый сильный страх, так как Михаилу нужно было самому пожелать, чтобы из центра объединившихся струек огня над головой в него ударил единый луч пламени, прямо в темечко, а потом попытаться впитать его, окружив собственной силой, что и так утекало, как вода сквозь пальцы. «Не поминайте лихом», — прошептали губы, после чего рывком потянул струю огня сверху и свою силу из груди, стремясь, чтобы они одновременно соединились в его голове, а потом пришла боль. Глава 4. Вероятности. И снова здравствуй, — улыбнулся я Даше, будто мы не виделись как минимум сутки, а не пару часов. «Привет. Чем я могу помочь?» «Хочу посмотреть вероятности ближайшего будущего». «Мне сделать фильтрацию по запросу?» Двинулась она к терминалу. «Буду называть этот сервер с экраном так, для простоты». «Да, и пометь по возможности ключевые события, которые влияют на изменение вероятности». «Сделаю». Спустя полминуты отошла от терминала Даша. «Итак, ну и что нас ждет?» «Помощница отсортировала варианты будущего от наиболее возможного к наименее вероятному в процентном соотношении. Информация представляла собой текстовый файл с прикрепленными видеофайлами ключевых событий. Самый вероятный результат мне не понравился. Совсем. В нем мой пантеон набирал силу, но уже через неделю мне пришлось столкнуться с богами темного пантеона, где я конкретно так отгреб. Но выжило, меня запомнили и, главное, оценили мои способности. Поэтому при повторной встрече через пару дней я попал в подготовленную ловушку, где меня ждало двое богов, специально заточенных под бой против меня. На этом мое будущее обрывалось. Второй вариант был привлекательнее, но тоже не то, чему я хотел бы позволить свершиться. Там я все же доживал до боя с самим Аланом Беккером и даже вышел против него не в одиночку. Но чем закончился мой бой, мне неведомо. В его середине вероятность обрывается моей смертью. А могу я посмотреть, что было после моей смерти? Мне все же захотелось узнать, не напрасно ли я в этом варианте пожертвовал собой, дав шанс Дармидонту нанести Беккеру удар в спину. «Нет, Бог может видеть только то будущее, где он жив», — обломала меня Даша. «С каждым просмотренным вариантом я мрачнел все больше. Уже десяток самых вероятных исходов грядущего сулили мне смерть. И кроме первого раза, во всех случаях точку в моей жизни ставил Алан Беккер. Иногда крайне ослабленный, но все же. Теперь понятно, почему Макош совсем не переживает, что будет со Светлым Пантеоном после победы над Темным Союзом. А будет ли этот Пантеон, если я погибну?» «Наконец-то!» — облегченно выдохнул я, когда в 28-м варианте увидел, что после битвы с Беккером я остался жив, а то ко мне уже начало подкатываться чувство обреченности. Долистав описание этой вероятности до конца, свою смерть я увидел через 5 лет от рук одного мага, что сумел развиться до существа высшего порядка. Мощный дядька, а какие конструкции из воздуха, огня и земли он создавал, комбинируя их на лету. Объемный взрыв, мини-ураган, больше похожий на миксер, внутри которого все превращается в труху, что-то наподобие напалма. Вот неполный список, чем он атаковал меня. Из короткого описания я понял, что это маг наших соседей из Средней Азии. А убивать он меня пришел из-за того, что его сестра погибла во время одного из ритуалов темных, когда они стали проводить их на границе с Россией. А я почему-то ей не помог, но, по его мнению, должен был. Подробностей не было, для этого нужно было обращаться к Даше, но сам факт, во что вырастут сегодняшние маги, впечатлял. Потом я глянул на процент выполнения этой вероятности, и мне стало грустно. Всего 10,5. Ниже были и другие варианты, где я выживаю после битвы с Беккером и даже живу после больше 5 лет, а никакой битвы с высшим магом не происходит.